Часть первая. Дорогу осилит идущий. Глава первая. Преследователь или попутчик? Первое. Время от времени глотая слезы, Гинни уходил все дальше и дальше от того, что некогда было его домом. Он очнулся на закате. Легкие оказались пропитаны гарью, и мальчик долго кашлял. Одновременно он боролся с желанием обернуться и посмотреть на то, что осталось от дома. К счастью, благословенные сумерки не позволили различить детали, когда ребенок, не выдержав, все-таки взглянул на дом. От него остался почерневший, расплывающийся в сумраке остов. Гинни сидел, глядя, как картина размывается, растекающаяся по земле тьмой, и тихо, бесконечно плакал. Моментами ему казалось, что он слышит голоса отца и матери. Мать успокаивала его, говоря, что смерть ничего не значит. Отец требовал от него мужества. Эти призрачные голоса помогли. Мальчик перестал плакать, отирая глаза и щеки грязной ладошкой. Насупившись, он представлял то, как бы поступил на его месте отец. Ребенок пытался думать, несмотря на горе, способное убить даже взрослого, встречавшего на дороге жизни не одно препятствие, несмотря на весь ужас собственного положения. Однако это было выше его сил. Он проанализировал немногое. Первое. К дому так и не пришли люди. Не пришли, хотя за поворотом дороги начиналась деревенька, и не увидеть черный дым, даже не услышать стоны умирающего дома было нельзя. Конечно, завтра сюда прибудут вооруженные люди барона Макбура, в чью вотчину входила деревенька. Они обязательно прибудут, но непростые люди. Жители деревни боялись. Совершить подобное могла какая-нибудь из банд, которых в последние годы развелось по стране много. Естественно, люди не были уверены, что разбойники убрались, и деревня обойдется лишь одной жертвой. Впрочем, был иной вариант, еще более опасный. Отец Гинни попал в когорту неугодных. Слишком живой был у человека ум. Хотя он не проповедовал своего образа жизни и мысли открыто, от него это все равно исходило. Как солнце не могло остановить собственное сияние, так и этот высокий, чуть полноватый мужчина не мог таить в себе то, что составляло его истинную суть. Скорее всего, он навлек на себя гнев стоящих у власти. Если так, жители деревни тем более не рискнут прийти к его дому. Кто знает, не навлекут ли они тем самым чей-то гнев и на себя. Получалось, и мальчик не мог пойти к кому-то из них. Ни в одном доме его просто не примут, хотя бы из-за страха за собственных детей. Он остался жив, но для здешних мест это оказалось равносильным смерти. Он должен уйти, чтобы не заразить других собственной судьбой, как должен уйти прокаженный. Гинни поднялся, повернувшись спиной к останкам родного дома. Уйти? Куда? Не лучше ли он остался бы сегодня дома, чтобы умереть с родными? Разве нет? Как вообще получилось, что он ушел, причем настолько, что его потянуло в рощу, которую он изучил как крупную карту простенькой деревеньки? Он удалился от дома всего на час, но именно за это время все и случилось. Но почему так? Почему вместо него в живых не осталось Тами? И как он дальше будет жить? Его спины как будто что-то коснулось. Мальчик даже обернулся. Конечно, сзади не было никого. И голос, зазвучавший внутри, голос его отца, являлся, скорее всего, частью монолога в собственном сознании. «Мужество, — говорил отец, — это великая вещь. Будь мужественным, гони отчаяние прочь. Ты не должен бояться. Ничего не надо бояться, даже смерти, собственной и тех, кто тебе дорог. Смерть — это не то, о чем думают большинство людей. Совсем не то». Отец говорил много разных вещей. Динни не понимал многое из того, что слышал, однако один разговор он запомнил надолго и сейчас уцепился за него, как за спасительный канат, который нечто сбросило ему в черноту глубокого колодца. Это было 3 года назад. Отец как раз разговаривал со своим двоюродным братом, жившим в соседней деревушке. «Время, — говорил отец, — вещь, которую выдумали люди. Его просто нет. Время — одно из приспособлений, которым для удобства пользуются все живые существа. И, как часто бывает, важные, необходимые вещи порабощают сознание. Отец сказал, что все существует в настоящем. Все сразу. Однако время, придуманное нами же, держит наши глаза закрытыми. Оно — туман, мешающий видеть. И чтобы понять это, надо подняться над этим туманом. И тогда человек увидит совсем иной мир. Поймет, что никто никуда не уходит, что умершие не исчезают в небытии, что все по-прежнему живы. Живы в настоящий момент. Динни находился рядом и, конечно, ничего из сказанного не понял. Еще бы. Вряд ли из этого что-то понял даже дядя, слушавший с сумрачным и задумчивым видом. А ведь он был намного старше отца. Его племянник, сидевший неправдоподобно тихо для ребенка, тем не менее, задал один вопрос, наивный и по-детски прямой. «Пап, значит, вы с мамой никогда не умрете?» Отец улыбнулся, покачал головой. «Наверное, другие люди подумают, что мы умерли. Но ты, если очень сильно захочешь, сможешь увидеть нас и поймешь, что мы все-таки живы. Ведь на самом деле никто никогда не умирает». «Если очень сильно захочешь, — сказал отец. Динни стоял, глядя в землю, и вспоминал эту фразу снова и снова. Он знал, что отец никогда не лгал. Он всегда говорил правду. Получалось, Динни мог их увидеть. Получалось, они не умерли. Папа и мама по-прежнему живы. Конечно, он хотел их увидеть. Хотел настолько, что не смог бы выразить это словами. Но как? Как он это сделает?» Мальчик всхлипнул. Волна горячего желания разбилась о неприступную каменную стену. «Надо жить и идти», — снова послышался голос отца. «Идти предназначенной дорогой, идти до конца, потому что дорогу осилит только идущий. Дорогу осилит идущий». Отец часто повторял эту фразу. Мать как-то сказала, что лишь одно это выражение может навлечь на них беду. Как понял Динни, это была фраза из какой-то древней книги, якобы повествовавшей о мире до великой катастрофы. из запрещенной и одновременно несуществовавшей книги. Дини не знал, куда идти, в какую сторону, но в этот момент, в который решилась его судьба, он отдался на волю собственной интуиции. Отец не мог его обманывать, и Дини верил, что увидит своих родителей, обязательно увидит. В последний раз он оглянулся на место, где жил с рождения, и сделал первый шаг. Слезы вновь подступили, но теперь в них не было столько горечи. Главное, он вышел на свою дорогу.